Глава 16, часть 9. Вопрос остается. Если полки, дивизии и корпуса 4-й армии, как и всех остальных советских армий, подготовкой к отражению агрессии не занимались, то что же они тогда делали? Ответ не надо долго искать. Цитата. «Осенью 1940 года в округе началась полоса полевых командирских и штабных занятий и войсковых учений. Показ, как проводить учения с войсками, был организован в основных округах лично наркомом обороны маршалом Советского Союза Тимошенко, и в основу его был положен опыт Советско-финляндской войны. У нас в 4-й армии такое занятие по теме «Наступление стрелкового полка» состоялось на артиллерийском полигоне под Брестом. Вспоминаю, каким непривычным показалось нам пустынное поле, на котором через несколько минут должны были начаться тактические учения. Но вот эти минуты истекли, и грянула артиллерия. Под ее прикрытием к проволочным заграждениям и минным полям, мины были установлены учебные, ползком подобрались саперы и стали проделывать проходы. Потом из глубоких окопов поднялась пехота и, прижимаясь к разрывам снарядов, ринулась в атаку. Вместе с пехотой шли танки и тоже вели огонь боевыми снарядами. Подводя итоги этого учения, Тимошенко многократно подчеркивал. Цитата. «Надо учить войска действовать как на войне, и только тому, что будет нужно на войне». Литературный источник. Сандалов, на московском направлении, страница 55. «Все предвоенные учения по своим замыслам и выполнению ориентировали войска главным образом на осуществление прорыва укрепленных позиций». Литературный источник. Сандалов, «Первые дни войны», страница 39. «Командно-штабные учения и выходы в поле в течение всего зимнего периода войны и весны 41 года проводились исключительно на наступательные темы». Литературный источник. Сандалов, «Первые дни войны», страница 39. Иногда, разнообразия ради, темой учений и военных игр было не наступление, а контрнаступление. Враг, мол, напал, а мы наносим ответный удар. Если так, то прежде чем наносить ответный удар, следует отразить удар противника. Но именно это всегда оставалось за кадром. Цитата. «Осенью 1940 года по разработке и под руководством Генерального штаба в Белоруссии проводилась большая штабная военная игра на местности со средствами связи. Эта военная игра имела крупный недостаток. Основное внимание на ней обращалось не на организацию отражения наступления противника, а на проведение контрнаступления». Литературный источник. Сандалов, «Первые дни войны», страница 39. И тут тоже все понятно и объяснимо. Войска учили ведению контрнаступления на опыте зимней войны в Финляндии. Подлые финны напали, а мы отразили их вторжение, после этого нанесли ответный удар. Советские маршалы и генералы планировали точно такую же оборонительную войну и против Германии. Отражение нападения – это листочек между мраморных ног. Древние греки думали, что если приладить листочек, то никто не догадается, что там под ним спрятано. Так и советские стратеги иногда листочком прикрывали цель своих учений, однако быстро возвращались к отработке чисто наступательных тем. Цитата. «В марте-апреле 41 года штаб 4-й армии участвовал в окружной оперативной игре на картах в Минске. Прорабатывалась фронтовая наступательная операция с территории Западной Белоруссии в направлении Белосток-Варшава». Литературный источник. Сандалов, «Первые дни войны», страница 39. «В конце мая проводилась армейская полевая поездка, закончившаяся игрой на картах. Проигрывалась наступательная операция». Литературный источник. Сандалов, «Первые дни войны», страница 39. 21 июня 1941 года закончилось проводимое штабом армии двустороннее командно-штабное учение на тему «Наступление стрелкового корпуса с преодолением речной преграды». Литературный источник. Сандалов, «Первые дни войны», страница 39. Штаб 28-го стрелкового корпуса, как мы помним, находился в Бресте, на западном берегу Западного Буга. Тут же обе его дивизии и оба корпусных артиллерийских полка. Попробуем догадаться, с какой целью отрабатывалась такая тема. После смерти Сталина советским генералам средней руки до генерал-полковника включительно, но не выше, приказали писать объяснение своих действий летом 41 года. Генерал-полковник Попов, бывший командир 28-го стрелкового корпуса 4-й армии, в своем объяснении от 10 марта 1953 года написал, цитата, «План обороны государственной границы до меня, как командира 28-го стрелкового корпуса, доведен не был». Литературный источник. Военно-исторический журнал, 1989 год, номер 3, страница 65. Итак, 28-й стрелковый корпус, который находился прямо на берегу пограничной реки, отрабатывает тему «Наступление стрелкового корпуса с преодолением речной преграды». Но никто в этом корпусе, начиная с командира, с планами обороны государственной границы не был знаком. В глаза таких планов не видел. Цитата. «На последнюю неделю июня штаб округа подготовил игру со штабом 4-й армии тоже на наступательную тематику». Литературный источник. Сандалов, «Первые дни войны», страница 40-41. «На артиллерийском полигоне армии, расположенном южнее Бреста, штаб армии наметил провести утром 22 июня в присутствии представителей округа запланированные округом опытно-показательные учения на тему «Преодоление второй полосы укрепленного района». Литературный источник. Сандалов, «Первые дни войны», страница 57. На эти учения должны были прибыть представители Народного комиссариата обороны. Не надо пояснять, что на нашей территории нет и быть не может укрепленных районов противника. Они только по ту сторону реки. Как видим, учения в 4-й армии шли непрерывно чередой, наползая друг на друга. Они шли днями и ночами, осенью, зимой, весной, летом, в будни и праздники. Это были учения полкового, дивизионного, корпусного, армейского, фронтового уровней. В генеральном штабе Красной армии готовились тоже только к прорыву обороны, форсированию водных преград, штурму укрепленных районов, выброски воздушных десантов, стремительному продвижению в глубокий тыл противника. И к этому Красная армия была вполне подготовлена, а оборону не отрабатывали ни на каких уровнях.